1 мая. Я ездила в Сток-Ньюингтон и видела, что ваш дом занят судебными приставами. Жестоко говорить такое, но я едва не расхохоталась, сообразив, в чем причина вашего молчания, и что вы не потеряли интереса к нам и не повернулись к нам спиной. И все же я должна задать себе вопрос, куда же мне теперь адресовать свои письма? Будете ли вы по-прежнему сочинять наш рассказ, пока вынуждены скрываться? Будете ли вы оплачивать наше содержание? Интересно узнать, мы с пятницы единственные персонажи, которым вы оплачиваете жилье, пока пишете о них рассказ, или в Лондоне таких много? Ветеранов итальянских походов, брошенных любовниц, раскаивающихся преступников, процветающих жуликов. Как вы устроили свою жизнь в изгнании? Есть ли женщина, которая готовит вам и стирает? Можно ли доверять вашим соседям? Помните, у приставов повсюду есть шпионы. Остерегайтесь общественных мест. Если вы разорены, приходите к нам на Клок-Лейн. 8 мая. Должна признаться, что на прошлой неделе я дважды побывала в вашем доме в надежде узнать какие-то новости. Не сердитесь. Я не сказала миссис Страж, кто я такая. Сказала только, что у меня письмо для вас, сообщение чрезвычайной важности. В первый раз миссис Страж дала мне понять, что она мне не верит. Но моя настойчивость, в конце концов, ее покорила. Она взяла письма, пообещав, что они будут в безопасном месте, из чего я заключила, что она сумеет передать их вам. Права ли я? Получили ли вы их? Она дала понять, что очень за вас волнуется и ждет, не дождется ухода судебных приставов. Приставы расположились в вашей библиотеке. Один спит на диване, другой, видимо, на сдвинутых креслах. За еду они посылают на King's Arms. Они готовы ждать месяц, два месяца, год. Так они говорят, чтобы вручить вам ордер на арест. Ну, в месяц я еще могу поверить, но не в год. Они просто не знают, как долго может тянуться год. Один из них, пренеприятный тип по имени Уилкс, открыл мне дверь, когда я пришла во второй раз. Он вообразил, что я посыльная между вами и миссис Страж. Он прижал меня в коридоре, когда я уходила, и начал говорить мне про Флит, как живут там люди, отвергнутые своими близкими, эти отверженные в самом сердце Лондона. Кто спасет вас, мистер Фо, если вас арестуют и посадят во Флит? Я думала, что у вас есть жена, но миссис Страж сказала, что вы овдовели много лет назад. Ваша библиотека пропахла табачным дымом. Дверца большого шкафа выломана, разбитое стекло даже не выметено. Миссис Страж говорит, что Уилкс и его дружок прошлой ночью привели с собой женщину. Я вернулась домой на Клок-Лейн в подавленном настроении. Иногда мне кажется, что силы мои безграничны, что я могу взвалить вас с вашими бедами себе на спину, а заодно и приставов, если понадобится, а также пятницу и Круза, и наш остров. Но бывает и так, что меня разбивает усталость, и тогда я мечтаю возродиться к новой жизни в каком-нибудь далеком городе, где я никогда не буду слышать ни вашего имени, ни имени Крузо. Не можете ли вы поторопиться с вашим сочинением, мистер Фо, чтобы пятница поскорее вернулся в Африку, а я избавилась от того жалкого существования, какое вынуждена влачить? Конечно, это скучно, прятаться от приставов, а сочинительство, несомненно, один из лучших способов времяпрепровождения. Воспоминания, которые я для вас написала, сочинялись, сидя на кровати, бумага лежала на подносе на моих коленях. Сердце мое полнилось страхом, что пятница сбежит из подвала, где он заточен, или просто отправится побродить и заблудится в лабиринтах улиц Ковент-Гардена. Все же я написала свои воспоминания за 3 дня. Слишком многое поставлено на карту в рассказе, который вы пишете, думаю я, потому что он не только откроет правду о нас, но и доставит удовольствие читателям. Я надеюсь поэтому, что вы будете помнить о моей несчастной судьбе, которая зависит от окончания вашей работы. 19 мая. Дни идут, а я не имею от вас никаких вестей. Под моим окном на крохотном клочке земли растут одуванчики, прижимаясь к стене дома. К полудню в комнате становится жарко. Когда придет лето, я просто задохнусь в этой клетке. Я мечтаю выйти из дому и отправиться на прогулку, как я постоянно делала это на острове. 3 гинеи, присланные вами, потрачены. Очень дорого обошлась одежда для пятницы. Я уже задолжала квартирную плату за эту неделю. Мне стыдно спускаться на кухню и готовить нашу скудную трапезу, состоящую из гороха, приправленного солью. Кому я это пишу? Я перечеркиваю страницы и выбрасываю их в окно. Пусть их читает кто хочет. Дом в Ньюингтоне закрыт, миссис Траш и слуги уехали. Когда я называю ваше имя, соседи теряют дар речи. Что случилось? Или же приставам удалось вас выследить? Сумеете ли вы продолжать писать в тюрьме? 29 мая. Мы поселились в вашем доме, где я сейчас и пишу это письмо. Вы удивлены? Окна уже успели зарасти паутиной, мы их вымыли. Мы ничего не тронем. Когда вы вернетесь, мы исчезнем, как призраки, без единой жалобы. Я получила возможность посидеть за вашим столом, смотреть ваше окно. Я пишу вашим пером на вашей бумаге, и когда очередной лист исписан, я кладу его в ваш сундучок. Одним словом, жизнь продолжается, хотя и без вас. Мне не хватает только одного — света. Во всем доме не осталось и свечки, но, может быть, это только к лучшему. Поскольку мы живем с закрытыми шторами, мы привыкнем к полумраку днем и к темноте ночью. Все не совсем так, как я себе это представляла. То, что представлялось мне письменным столом, не письменный стол вовсе, а бюро. Окно смотрит не на лес и пастбище, а на ваш сад. На стекле нет никакой ряби. Сундук вовсе не сундук, а корзинка для корреспонденции. И все-таки все очень похоже. Удивляет ли вас так же, как меня, подобное совпадение между реальными вещами и картиной, рисуемой нашим воображением? Мы с пятницы исследовали ваш сад. Клумбы заросли, однако морковь и бобы на грядках растут очень хорошо. Я поручу пятнице прополоть их. Мы живем здесь как тишайшие и беднейшие родственники. Лучшее белье припрятано, мы едим из посуды, которой пользовались слуги. Думать обо мне как о двоюродной племяннице, опустившейся на дно общества, по отношению к которой вы почти не испытываете чувства долга. Я молю Бога, чтобы вы не сбежали в колонии. Меня больше всего страшит, что буря в Атлантике швырнет ваш корабль на скрытые под водой рифы и выбросит вас на голый остров. Сознаюсь, что, живя на Клок-Лейн, я иногда думала о вас плохо. Он отвернулся от нас, — говорила я себе, — с такой легкостью, будто мы пара гренадеров из Фландрии, совершенно забыв о том, что эти гренадеры могут спать безмятежным сном, когда его мысли заняты чем-то другим, тогда как мы с пятницей должны есть, пить и иметь крышу над головой. Иногда казалось, что мне не остается ничего иного, как выйти на улицу и начать попрошайничать, воровать или заниматься кое-чем похуже. Но теперь, когда мы расположились в вашем доме, ко мне вернулось спокойствие духа. Почему так должно было случиться, я не знаю. Но к этому дому, которого еще месяц назад я вообще не видела, у меня такое же чувство, какое мы испытываем к дому, где родились. Все щели в доме и укромные уголочки в саду кажутся такими знакомыми, как будто в давно забытом детстве я играла здесь в прятки. Какая огромная часть моей жизни потрачена на ожидание. В Баие я только и делала, что ждала, хотя чего именно, я подчас не смогла бы объяснить. На острове я все время ждала избавления. Здесь я жду, когда появитесь вы, жду окончания книги, которая освободит меня от Крузы и пятницы. Сегодня утром я сидела за вашим бюро, сейчас уже день, и я все еще сижу за тем же бюро много часов кряду, достала чистый лист бумаги, окунула перо в чернила. Ваше перо в ваши чернила. Я это знаю, но каким-то образом, когда я пишу этим пером, оно становится моим, оно точно вырастает из моей руки. И так я написала наверху: «Женщина, высаженная на берег мятежниками». Подлинный рассказ о годе, проведенном на необитаемом острове, со многими загадочными обстоятельствами, никогда доселе не обнародованными. Затем я составила список всех странных случаев года, которые мне удалось припомнить. Бунт и убийство на борту португальского корабля, замок Крузо, сам Крузо с его львиной гривой, в одежде из обезьяньих шкур, его бессловесный раб Пятница, обширные террасы, очищенные от растительности, которые они соорудили, ужасная буря, сорвавшая кровлю нашего дома и забросавшая берег дохлой рыбой. В сомнении я подумала: Достаточно ли этих удивительных обстоятельств, чтобы сделать из них рассказ? Меня давно уже подмывает выдумать новые, еще более удивительные вещи: спасение инструментов и мушкетов затонувшего корабля, изготовление лодки или, на худой конец, ялика, попытка доплыть до материка, высадка людоедов на остров, закончившаяся схваткой с кровавыми жертвами, и, наконец, появление златокудрого незнакомца с мешком зерен и сев на террасах. Увы, наступит ли когда-нибудь такой день, когда мы сможем написать рассказ без этих удивительных, но вымышленных событий? Потом насчет языка пятницы. Еще на острове я примирилась с тем, что мне не суждено узнать, как пятница лишился языка, как примирилась я и с тем, что не узнаю, как переправились через море на этот остров обезьяны. То, что мы принимаем в жизни, кажется неприемлемым в рассказе. Рассказать мою историю и молчать о языке пятницы — все равно, что выставить на продажу книгу с пустыми страницами. Но единственный язык, который мог бы открыть секрет пятницы, — это язык, которого он лишился. Сегодня я набросала два рисунка. На одном фигура мужчины в куртке, узких штанах и конической шапке, с баками, торчащими во все стороны, и большими кошачьими глазами. Перед ним коленопреклоненная фигура чернокожего — в таких же штанах, с руками за спиной. Руки связаны, но на рисунке это не видно. В левой руке человек с бакенбардами держит язык чернокожего. В его правой руке — нож. О втором рисунке я расскажу вам чуточку позже. Я показал их пятнице, когда мы были в саду. «Посмотри на эти рисунки пятницы», — молвила я, — «а затем скажи, где правда?» Я показала первый рисунок. «Хозяин Крузо», — добавила я, указывая на человека с баками. — Пятница, — продолжала я, указывая на коленопреклоненную фигуру. — Нож, — молвила я и показала на рисунке нож. Крузо вырезал у пятницы язык. Высунув язык, я показала, как его вырезали. — Это правда пятница? — настаивала я, пристально глядя ему в глаза. — Хозяин Крузо вырезал твой язык. Возможно, пятница не понимает смысла слова «правда», — рассуждала я. Тем не менее, если мой рисунок пробудет в нем воспоминания о том, что произошло, то, несомненно, хотя бы облачко омрачит его взгляд, ведь не зря глаза называются зеркалом души. Но уже начав говорить, я стала сомневаться, потому что если в глазах пятницы и промелькнет тревога, то это может случиться из-за того, что я выбежала из дому, потребовала, чтобы он посмотрел на рисунки, а этого я никогда раньше не делала. Рисунок сам по себе способен привести его в замешательство. Разглядывая рисунок заново, я вынуждена была с огорчением признать, что он вполне мог изображать Крузо в качестве заботливого отца, протягивающего кусок рыбы ко рту ребенка пятницы. А как мог он истолковать мои действия, когда я показала ему язык? Что если среди африканских людоедов высунутый язык означает то же, что у нас протянутые для поцелуя губы? Разве вы не сгорите от стыда в такой ситуации, когда женщина показывает вам язык, а у вас нет языка, который вы могли бы высунуть ей в ответ? Я показал ему второй рисунок. На нем тоже был изображен маленький пятница со связанными за спиной руками и широко открытым ртом. Тут, однако, человек с ножом был работорговец, высокий, чернокожий, в бурнусе, а нож имел форму серпа. Позади этого мавра виднелись африканские пальмы. «Работорговец», — молвила я, показывая на эту фигуру. «Человек, который ловит мальчиков и продает их в рабство. Твой язык отрезал работорговец. Пятница. Работорговец или же твой хозяин Крузо?» Но глаза пятницы оставались отсутствующими, и я пришла в уныние. Кто может утверждать, что он не потерял язык в младенчестве, когда, например, обрезают еврейских мальчиков? А если так, то как может он помнить об этом? Кто докажет, что в Африке нет таких племен, где мужчины немы, а право речи предоставлено женщинам? Почему такое невозможно? Мир гораздо более разнообразен, чем мы себе представляем. Это один из уроков, которые я получила в Байя. Почему не могут существовать, плодиться и процветать такие племена и быть довольными своей судьбой? А если и был на самом деле мавританский работорговец с кривым ножом в руке, то похож ли мой портрет на того мавра, каким его запомнил пятница? Разве все мавры высоки ростом и носят белые бурнусы? Быть может, мавр приказывал вырезать у пленных языки верному рабу, сморщенному старику в набедренной повязке? Верно ли воспроизводит этот рисунок человека, который вырезал у тебя язык? Так ли понял Пятница сущность моего вопроса? И если так, то мог ли он не ответить мне отрицательно? И если язык ему вырезал мавр, то, возможно, он был выше или ниже ростом, был одет в черную или синюю одежду, а не белую, был бородат, а не гладко выбрит, держал в руке прямой нож, а не кривой, и так далее. И вот на глазах Пятницы я медленно порвала свои рисунки. Воцарилась тишина. Я впервые заметила, какие длинные пальцы у Пятницы, смотрела, как обхватывают они черенок лопаты. Кораблекрушение — великий уравнитель, как и нищета. Но мы все же еще не ровни друг другу. И затем, хотя никакого ответа не последовало и не могло последовать, я дала выход всему, что накопилось у меня в душе. Я трачу на тебя свою жизнь, Пятница, на тебя и твою дурацкую историю. Я не хочу тебя обидеть, но это правда. Когда я стану старухой, я вспомню эту непростительную трату времени, так сказать, время утраченного времени. Что мы делаем здесь, ты и я, среди этих невозмутимых жителей Ньюингтона? Зачем ждем мы человека, который никогда не вернется? Если бы на месте Пятницы был кто-то другой, то я хотела бы, чтобы он обнял меня и утешил, потому что никогда еще я не чувствовала себя такой несчастной. Но Пятница был недвижим, как статуя. Я не сомневаюсь, что африканцы столь же отзывчивы в чувствах, как и мы. Но противоестественная жизнь, которую он вел в течение многих лет на острове Круза, ожесточила его сердце, сделала холодным, безразличным, поглощенным только собой, как животное.